и решили не дожидаться стука в дверь. Рассказ Сёмы о богатой сестре-близняшке оказался как нельзя кстати. Вероятно, первоначальный план был приблизительно следующий. Поменять сестер, получить драгоценности, устранить всех нежелательных свидетелей и организовать собственную гибель. Хоп, и все концы в воду. Представь, они получают драгоценные камни на фантастическую сумму, причем так, что никто даже догадаться не может, каким образом это произошло, а уж тем более связать это с ними. Финита ля комедия. И поскольку все их имущество, недвижимость, счета в банках, просто все до единой копеечки, включая трусы и носки, остается нетронутым, то окружающие во главе с соответствующими органами убеждаются, что Быстровы действительно погибли, и дело закрывается. Короче говоря, великолепный шанс начать жизнь заново, без проблем, преследований и надоевших жен. По-моему, неплохо. Ты как думаешь? Блестяще. Подполковник разглядывал ее с откровенным любопытством. О способах выживаемости женщин надо писать романы. Но вообще, конечно, история невероятная. Честно скажу, я готов был предположить все, что угодно. То, что ювелир действительно окажется шпионом, что это ты всех убиваешь. Но выдумать такое? Вот скажи, много ты знаешь людей, которые вдруг узнают, что их ребенок на самом деле чужой? Или наоборот? Немного, тихо ответила Даша, не отрывая глаз от огня, но знаю. Подполковник, раскрывший уже было рот для следующей сентенции, осторожно его прикрыл и вопросительно посмотрел на молодую женщину. Не понял. А что тут понимать? Она смущенно заерзала на кресле. Как ты думаешь, каким образом я догадалась о замене? У меня что, на лице написано «Здесь живет гений»? Ксюшка не наша дочь. Она моя сестра. Правда, Сергей об этом знает. Но начал было Полетаев и тут же растерянно замолчал. Через некоторое время, после того, как я вышла замуж, оказалось, что моя мама ждет ребенка. Она что, тоже вышла замуж? Очень смешно. Нет, конечно. Но а в чем тогда проблема? Ей же не 15 лет, продолжал недоумевать Полетаев. Даша выдохнула и помассировала виски. Как раз в 15 лет бояться нечего. Проблема была в том, что мой папа уже, ну, как это сказать, короче, это не мог быть его ребенок. Ну и дабы не разрушать семейный очаг, я предложила Ксюшку удочерить. Какая разница? Свой же ребенок. И думаешь, таких семей мало? Подполковник потряс головой, с трудом приходя в себя. На самом деле, думаю, что всего две. Твоя и Луниных. И я тебе так скажу. Ты самая невероятная женщина, которую я когда-либо встречал. Он подошел к ее креслу, присел рядом и, прижавшись к ее ногам, негромко произнес: «Дашка, выходи за меня замуж». В комнате повисла такая тишина, что стало слышно, как тикают часы на втором этаже. И вдруг она захохотала. Она смеялась искренне, легко, смеялась не в силах остановиться, смеялась до тех пор, пока на глазах не выступили слезы. Полетаев растерянно взирал на нее снизу вверх. Наконец, успокоившись, молодая женщина стряхнула его со своих ног и с неожиданной злостью спросила: «Подполковник, тебе что, приказали без денег домой не возвращаться? Запомни раз и навсегда, Я не знаю, где находится то, что ты ищешь, и никогда не знала.